Глава третья. Вакуи Шизука. Часть первая. Позволяя корявому английскому нашего учителя, которому уже за 50, влетать в одно ухо и вылетать через 3 секунды из другого, я смотрю термины в своем электронном словаре Кодзи. Принцип сохранения массы. Принцип классической физики, согласно которому общая масса изолированной системы остается неизменной при взаимодействии ее частей. Открыт в 1774 году Антуаном Лавуазье. Принцип 1. Элементарная истина, закон или допущение. 2. Основное или необходимое качество или элемент, определяющее естественные свойства или изменения характеристик. Мировая механика, на удивление, проста. По миру должно быть разбросано множество этих основных или необходимых качеств, но если делить их дальше на самые существенные части, абсолютное число отдельных качеств сводится к совсем небольшому количеству. Вы знали, что многие законы и принципы – это всего лишь доработанная перефразировка набора уже известных ключевых принципов? Чаще всего вы оказываетесь в одном и том же месте, независимо от того, с какой стороны подошли к сути вещей. Поэтому и учения людей, проделавших этот путь, часто совпадают, хотя они и шли совершенно разными дорогами. Другими словами, разобравшись в этих ключевых принципах, начинаешь понимать, как работает механика мироздания. Ключевые принципы – это суть вещей. При их понимании их можно применять где угодно и формулировать новые несокрушимые законы. Основы притягивают к себе все, словно магниты. Но никто больше не в курсе. Все они растут пустышками, смотрящими лишь на поверхность вместо сокрытой сути. Они позволяют другим влиять на себя, поскольку их понимание только касается поверхности. Они не могут сами постичь истинную суть вещей. Бедняги. Чтобы узнать эти основы, достаточно просто хорошую книгу подобрать. О, или существуют некие необходимые требования, под которые мне довелось подпасть. Тогда мне их еще больше жаль. Они словно персонажи манги, которые дерутся друг с другом, не зная, кто они такие. Хотя единственная цель этих драк сводится к быту их автора. Хотя их конфликт – простая выдумка. И существуют они только ради этой борьбы. Ладно, одна из этих немногих истин известна как «сохранение массы». Противовес названию «массой дело не ограничивается». Количество чего угодно привязано к определенному числу, которое не растет и не сокращается. Все неизменно. Будь то масса, энергия, либидо, число душ, да что угодно. Пока я предавалась размышлениям, глядя в свой электронный словарь, урок подошел к концу. Наконец-то занятия закончились. У меня есть дела поважнее. Но я не могу просто отклониться от своего обычного поведения и прогулять школу. Нельзя, чтобы кто-то пронюхал, чем я занимаюсь. Если я вызову подозрение, скорее всего, кто-то сможет заметить и это. А раньше всех, особенно... Фу, на сегодня все. Шизука, хочешь куда-нибудь сходить? Раньше всех может заметить этот добродушный парень. Казуаки. Дело в том, что мы с раннего детства слишком много времени проводим вместе. Я пас. Бросаю я в сторону соседней парты. А, брось. Ты так холодна. Говорит мой друг детства, поджимая губы. Черт, он просто неисправим. Видишь ли... Мне надо кое с чем разобраться. Последнее время ты вечно так говоришь. Ты ведь не пытаешься меня избегать? Спрашивает Казуаки, хмуря брови. Боже, он и правда совсем не меняется. Конечно, нет. Ага. Грустно бормочет он. Если тебе одиноко, может, пойдешь домой с дуэтом М2? Между нами ничего нет. Возражает он со слегка покрасневшим лицом. Сэмпай! Хазумитян, не надо так громко, неловко же! Его возражения перебивают издалека 2 девичьих голоса. С появлением двух девушек невинного вида я прощаюсь с Казуаки. Увидимся. Ах, не смотри на меня так. Я тебя не по собственному желанию покидаю. Как только я с этим разберусь, буду гулять с тобой, когда захочешь. Но это подождет. Хорошо? Все-таки мир под угрозой. Не обращая внимания на волны идущих домой школьников, я задумчиво оглядываюсь. Мир в опасности. Возможно, это преувеличение. Но, по крайней мере, опасность маячит в непосредственной близости. Я надеюсь, что ошибаюсь, что, конечно, даже не обсуждалось, но я хотела ошибаться. Но после новостей о самоубийстве трех учеников средней школы Сикура мои страхи подтвердились. Нам угрожает опасность. И это возвращает нас к ключевым принципам о сохранении массы. Я была совершенно обычной девушкой, возможно, переходный возраст у меня начался раньше, чем у остальных, и я уже получила десятки признаний, и общалась я в основном с Казуаки, а не с другими девушками, но помимо этого я была совершенно обычной девушкой. Я использую прошедшее время, потому что чувствую, что это перестало быть правдой. Существует некоторое число истин, основ. Узнав это, я научилась правильно смотреть на вещи. Вскоре я столкнулась с неким вопросом. У всех нас есть чувства. Радость, гнев, печаль, веселье. Итак, давайте применим к этому случаю закон сохранения массы. Эмоции – это энергия, содержащая в себе, особенно в случае любви и ненависти, большое количество тепла. Мы потребляем эмоциональную энергию, обращая ее в силы, заставляющие нас двигаться. Однако не все наши чувства преображаются и потребляются. Но куда тогда уходит энергия, когда мы не в силах подавить наши чувства? И вообще, куда уходит энергия, когда мы умираем? А при насильственной смерти ее количество должно быть огромно, если потребить ее невозможно. Куда эта энергия утекает? Задаваясь этим вопросом, я начала обращать внимание. Вскоре я нашла ответ. Энергия никуда не исчезает. Ответ был прямо у меня под носом, по ту сторону. Сильные чувства, например, обида, постоянно слегка выступают на поверхности с нашей стороны. Их чертовски легко заметить, если очистить на миг разум и всплыть. Смотрите, вот и она. Это накопленная преобразованная эмоциональная энергия. Чаще всего эти скопления имеют форму человека. Ладно, вернемся к угрожающей миру опасности. Узнав об этих человекоподобных энергетических телах, недавно я стала свидетельницей своеобразных изменений. Изначально эти энергетические тела не могли самостоятельно перемещаться и были совершенно безвредны для незамечающих их людей. Они просто оставались на месте, раскинув свои сети и влияя на все, что в них попадется. Однако в последнее время они изменили свое поведение и начали мерцать, словно миражи. В страхе перед чем-то или от восторга? Я не знаю. Мне лишь известно, что это ненормально, и что это указывает на какие-то события. Не знаю, что человекоподобные энергетические тела будут делать, как это повлияет на нас, и что случится. Но один факт мне известен. В средней школе Сикура погибло 3 ученика. Но это не суть. Ну, конечно, очень досадно, что их жизни оборвались. Но перед лицом надвигающейся на нас великой угрозы даже такие потери кажутся незначительными. 3 человека умерли. Что если это был просто знак? Если, гипотетически говоря, этот феномен вызван естественными обстоятельствами, мне, наверное, пришлось бы сдаться и позволить всему течь своим чередом. К тому же нам бы пришлось просто укрыться и ждать, пока минует угроза. И все же, а если кто-то за кулисами дергает за ниточки? Я не то чтобы воспринимала проблему с этической точки зрения, нет. Что если мы имеем дело не со случайным феноменом, но со специально вызванным кем-то? Что если кто-то способен использовать эту силу по желанию? Что если кто-то может контролировать все человекоподобные энергетические тела, которые, скорее всего, распространены по всему миру? Вот чего я боюсь. Все-таки, если мои опасения оправданы, и этот инцидент – дело рук человека, то он может подвергнуть опасности жизнь всех в мире. Мир в опасности. Кто-то замышляет всех нас уничтожить. Среди нас есть подобное зло, и я должна выследить этого человека. Поэтому какое-то время я пристально наблюдала за энергетическими телами. Вулкан поднимается на второй этаж черного минуса, поесть разогретой еды и падает. Хочу поесть счастливого мяса, умершего 10 раз и воскресшего сотню. Я бросаю трубку телефона в четырехмерный карман, потому что мусорное ведро переполнено. Непревзойденные приключения пчелы-сундук – это живые турмалины. Мерцая, энергетические тела испускают сигналы на другой частоте, которые, будучи едва переводимыми на мой язык, не имеют никакого смысла. Но я воспринимаю разницу громкости. Медленно, но верно, их голоса становятся громче, и мерцают они сильнее. Возможно, я подбираюсь ближе к злодею. В прошлый раз их аномальное поведение прекратилось во время моего расследования. Но я не вижу никаких признаков того, что это повторится. Возможно, на этот раз я смогу его найти. Таинственного заклинателя, сумевшего забрать 3 жизни. Верно. Меня ждет встреча с жутким врагом. Только сейчас я осознаю этот факт, и мои ноги тонут в асфальте, а шаги замедляются. К тому же, откуда мне знать, ограничиваются ли его жертвы этими 3? Единственная причина, по которой я связала их смерти с возникшей среди энергетических тел аномалией, то, что все эти самоубийства произошли подряд в одной школе. Не знаю, связаны ли они вообще с наблюдаемой мной аномалией. С другой стороны, можно также сказать, что, возможно, было множество и других неизвестных мне жертв, которых я не смогла связать с этой угрозой. Если подумать, в последнее время число самоубийств растет. Эй, а если в этом отчасти виноват преступник, с которым я скоро встречусь? Такое вполне вероятно. Убийство с помощью энергетических тел не только не оставляет следов, его даже не заметят. И что мне делать при встрече с таким человеком? Конечно, я могу ощущать энергетические тела, но в этом и дело. Помимо этого, я обычная девушка, раньше остальных вступившая в переходный возраст и успевшая получить 10 признаний, которые общаются в основном с Казуаки вместо других девушек. Наверное. Что девушка вроде меня сделает против такого гнусного преступника? Переубедит его? Мои слова и правда достигнут цели? Он оставит в живых того, кому известен секрет? Мои ноги замирают на месте. Но если бы он протянул свои смертоносные руки к Казуаки, мои ноги освобождаются от асфальта, и я снова иду вперед. Я боюсь. Очень боюсь, но у меня нет другого выбора. Кукурузные колечки на фоне из блестящих радуг. Искупавшись в Натто, машина Ватанабе-сана странствует сквозь время, летя по воздуху. Дева с дубиной приводит в движение ошметки мяса. Голоса становятся громче. Предположения, как и раньше, лишены смысла, но вес их слов изменился. Они отдаются в моем теле потрескивающим напряжением, покалывая мозг, словно механический карандаш. «Обида?» — думаю я, замечая основу энергетического тела. Ко мне течет энергия, которая обычно передается лишь попавшим в их сети людям. Я чувствую тошноту, словно в день моих худших месячных. Мне сразу хочется свернуться калачиком, но я не должна этого делать. Мне надо кое с кем встретиться. Я должна с ней увидеться. А? С ней? Почему я знаю ее пол? Я заставляю себя подняться и, шатаясь, бреду в парк передо мной. Кроме нескольких детей с родителями у песочницы, рядом никого нет. Никого. Я стою перед старой, потертой деревянной скамейкой. Я не знаю, что и сказать. Мне все равно неизвестно, владеет ли оно способностью говорить. Однако я не могу просто стоять здесь. И потому пытаюсь заговорить. «Эй, и что ты здесь делаешь?» Она поднимает голову. «А...» Удивленно выдыхаю я. Но больше всего меня удивило то, что я... Рейна Камису. Знала имя этого феномена.